Для более полного усвоения материала рекомендую приобрести данную книгу в печатном варианте. Сложные случаи. Слушайте себя. В этой главе мы разобрали, как формулировать цель текста, подавать информацию небольшими кусочками и в нужном порядке, как писать энергично, выстраивать объяснения и опираться на чувственный опыт. Было много правил, примеров и советов. Но есть главный совет, о котором многие забывают в пылу редактуры. Совет простой и со стороны кажется банальным. Всегда опирайтесь на вкус и здравый смысл. Вкус. Следите за тем, чтобы после редактуры текст звучал естественно, а не механически. Он должен читаться вслух и не выглядеть как что-то синтетическое, что вы взяли из книги по редактуре. Возьмем простой пример. Новый редактор Optima позволит вам редактировать текст, проверять его в сервисе «Главред» и сразу же исправлять, не покидая одного окна. Редактор Optima умеет сохранять верстку при переносе из Google документов, почты, Evernote и других текстовых программ без потери форматирования. Работа в Optima делает текст качественнее и повышает концентрацию редактора с помощью режима «Фокус». Прилежный редактор сразу видит однородные члены, плохие подлежащие и сказуемые, слишком длинные предложения и спутанную структуру абзаца. У него в голове уже есть шаблон, по которым он исправит эти проблемы. Вот как будет выглядеть этот текст после редактуры. Авторы редактируют текст в новом редакторе Optima. Они проверяют его в сервисе «Главред» и исправляют его в том же окне. Optima сохраняет верстку, если автор переносит текст из Google документов, почты или Evernote. Редактор повышает качество текста в Optima благодаря режиму «Фокус». Этот режим помогает редактору повысить концентрацию. Вроде бы все на месте, подлежащие верные, все сказуемые действия, все должно быть хорошо. Но чувствуете, какое все неестественное. Неживой язык, как будто писала плохо обученная глубокая нейросеть. Редактор не перечитал текст вслух и позволил себе опираться только на правила, но не на чутье. Это ошибка. Всегда перечитывайте текст вслух и проверяйте, чтобы он звучал естественно. Редактируйте текст, пока не зазвучит. Optima – это текстовый редактор для тех, кто пишет в информационном стиле. Здесь авторы сразу проверяют текст в главреде, не уходя в отдельное окно. Optima сохраняет верстку Google документов, почты или Evernote. Можно скопировать текст из Google, вставить в Optima, отредактировать, скопировать и вставить в письмо, и оформление сохранится. В Optima есть режим «Фокус». Он заставляет редактора сосредоточиться на тексте, а не на письмах и рабочих чатах. Наверняка можно еще полировать этот текст, но нам он уже нравится. Он звучит естественно и просто. По ходу редактуры мы добавили в него пример, избавились от избыточности, где-то наоборот повысили детализацию. Это произошло естественно по зову вкуса. И это нормально. Вкус и чутье – главные ориентиры. Здравый смысл. Не позволяйте правилам менять смысл вашего текста или не давать вам сказать то важное, что вы хотели сказать. Здесь уместно вспомнить об однородных членах. Вот исходный текст, где их много. Чтобы написать эту книгу, нам потребовалось 2 года писать статьи для рассылки, блога и курсов, формулировать принципы редактуры и упрощать их, чтобы они были доступны не только филологам, подбирать и отсеивать примеры, находить новые и упразднять устаревшие. Наконец, нужно было выбрать тональность, которая подойдет книге и придется по душе нашим читателям. И это все одно предложение. Если подойти к этому фрагменту в лоб, и удалить близкие по смыслу члены предложения, то получится так. Чтобы написать эту книгу, мы 2 года писали статьи в интернете, вели курсы, формировали принципы редактуры, подбирали примеры и подбирали тональность. Кажется, что задача решена. Лишние однородные члены выброшены, текст стал короче. Но мы потеряли много нюансов, из-за чего текст стал менее полезным. Нужно было не удалять лишнее, а расширять и упорядочивать важное. Для этой книги мы собрали и переосмыслили все, что делали в редактуре за последние 2 года. 150 статей в блоге и рассылках, материалы наших курсов, примеры хорошего и плохого текста, все наши знания о тональности и стиле изложения. Мы делаем все это для того, чтобы наш метод стал доступным не только людям в интернете, но и тем читателям, которые никогда не слышали об информационном стиле. Наша задача – помочь как можно большему числу людей. Нельзя позволять правилам, которые касаются формы, залезть на содержание. Наоборот, правила формы должны стимулировать более глубокую работу над содержанием. После редактуры в информационном стиле в тексте будет меньше воды. Но высушить текст – это не все. Теперь нужно развивать важные мысли, рассказывать истории, приводить примеры и погружать человека в созданный вами мир. Это все работа со смыслом, ее нельзя останавливать ни на минуту. Если после редактуры текст получился механическим, неестественным, неинтересным или бесполезным, это плохая редактура. Сотрите текст и напишите заново. Перечитайте вслух, добавьте примеров, обопритесь на чувственный опыт читателя и создайте такую историю, в которую он поверит. И только потом применяйте правила. Вывод. Никогда не жертвуйте содержанием ради формы. Для более полного усвоения материала рекомендую приобрести данную книгу в печатном варианте. Ставьте лайк, если вам понравилась эта часть книги. Подписывайтесь на канал, чтобы не пропустить продолжение.